Мию мое появление немного расслабило. Она словно уже несколько раз пожалела о том, что рассказала мне о произошедшем с ней. Боялась, что я сделаю глупость, и я непременно ее сделаю, но она этого даже не поймет. Перекусив, я попрощался с мамой и отправился в город, а если быть точным, в тот самый район, из которого переместился накануне. Нужно было понять, насколько хорошо контролируется территория города для перемещений. Прогулялся по тем улочкам, осторожно поспрашивал, не было ли какого шевеления тут. И нет, все было очень тихо и спокойно. И тут было два варианта. Первый, перемещение заметили, но либо никого не послали, либо сделали это тихо. Второй, его не заметили, а это значит, что территория столицы практически не контролируется. А может так оно и есть? Если подумать, даже в Радархарте Рамуил не заметил моего перемещения в Нижний город. Лишь когда я отправил Экокока прямо в кузницу, там среагировали. И ведь это дворец существа, находящегося на ранге демонического владыки, что аналогичен силе второй ступени. Тут же даже ближайшее окружение наместника не может быть выше первого шага девятой ступени. Возможно, артефакты для обнаружения стоят лишь в определенных зонах, например, во дворце наместника и внутренних территориях кланов и орденов. Это стоило бы проверить, но как-нибудь в другой раз. По крайней мере, теперь я знаю, что могу в случае чего перемещаться прямо из города или в него. Так поступило и сейчас, переместился за пределы столицы и отправился в путь. Когда солнце стало садиться, поставил новую точку привязки, после чего вернулся в Варандир. Так я собирался добраться до Тенриса. Днем я буду путешествовать, постоянно обновляя метку, а вечером возвращаться к родным. Как и обещал, забежал вечерком к сестрице Юл. Та сообщила, что все хорошо, и что она договорилась о передаче сообщения своим знакомым. Было уже поздно, так что задерживаться не стал, но попросил поспрашивать у этих самых знакомых, нет ли возможности договориться с каким-нибудь лекарем, способным отращивать конечности. Хм, скорее всего кто-нибудь найдется, но это будет очень дорого. А зачем тебе? Моя сестра сильно пострадала, пока меня не было. Она стала инвалидом, так что, я помогу. Сделаю все, что в моих силах, пообещала Юл, сделав максимально серьезное лицо. И делала это жутко мило. Спасибо, задерживаться не стал, да и сама Юл сказала, чтобы я не слишком из-за нее переживал. Она прожила в этом мире уже 3 года и знает, как себя вести и что делать, так что собиралась в ближайшие дни отправиться обратно в Денрис. «Навестишь меня как-нибудь?» – спросила она на прощание. «Обязательно. Как только немного улажу свои дела, обязательно прогуляюсь до твоего города и оставлю там маяк. Буду ждать». На этом мы и распрощались. Я оставил ее на постоялом дворе, а сам вернулся домой. Не забыл перед сном проведать Эмию. Та предприняла робкую попытку вновь напомнить мне об обещании, и разумеется я пропустил это мимо ушей. Утром я решил вывести сестрицу на прогулку. Она большую часть времени проводит в своей комнате в 4 стенах либо сидя у окна, либо читая книги, и это меня категорически не устраивало. «Сегодня мы идем гулять», — объявил я. «Нет, в этом нет необходимости». Но несмотря на все ее сопротивление, я вывел ее на прогулку, попутно отметив, что коляска, которую она использует, крайне нефункциональная. Видимо, самая дешевая из тех, что могла позволить моя семья. Мия чувствовала себя неважно, когда мы шли по улице, но стоило нам выйти в один из внутренних парков столицы, где было не так уж много людей, как она сразу приободрилась. Было видно, что ей очень не хватало свежего воздуха и прогулок. Мама была слишком занята братом и домашними делами, чтобы вывозить Мию. А отец работал не покладая рук на местном заводе, чтобы обеспечить семью. Разумеется, я поделился с родными имеющимися средствами, но этого было мало. Мне хотелось помочь им, но мне и самому нужны деньги, чтобы стать сильнее. Тоже использование браслета тратит очень много энергии, которую быстро не пополнишь. Сегодня мы займемся тренировками, ты слишком забросила духовные практики, строго, изображая наставника, объявил я, когда мы нашли место потише. Нет, оставь, в этом нет необходимости. Я уже не воин и никогда им не стану. Зачем тренировать то, что никогда мне больше не пригодится? Значит, ты вот так считаешь? Я скрестил руки на груди, встав напротив. Да, один мой знакомый говорил, сломанный меч можно перековать, но если рука, его держащая слаба, в этом нет смысла. Нет, я тебе уже говорил, я верну тебе то, что ты потеряла. Так или иначе, Это мое обещание и моя проблема, но и ты должна приложить силы. В твоей ситуации нет ничего хуже, чем бросить все. Тебе легко говорить, покачала сестра головой, опуская взгляд. Я видел, как она вновь уходит в себя. Нужна была встряска, такая, что даст ей толчок и веру в лучшее. Мия, я скажу тебе то, чего не знает практически никто. Помнишь, много лет назад, когда я был ребенком, мое имя назвала Вечная? Конечно. Так вот, в тот раз я действительно попал в ад. Глава 33. Сам не знаю, почему я решил рассказать Мии о своей прошлой жизни и о том, как вернулся. Просто я видел, что она сломлена, лишена надежды, и мне хотелось заставить ее поверить мне. Заставить увидеть не просто маленького мальчика, а человека, который способен на очень многое. Да и порой просто хочется выговориться. Но я помнил предупреждение Дармана и ничего не говорил девушке о том, как именно мое имя попало в список Вечной. Эту тему я специально обходил стороной, чтобы в случае чего она бы не знала, как на самом деле устроен этот мир и почему нужны приговоренные. Нейт, то, что ты говоришь, абсурд. И тем не менее это правда. 200 лет я провел на 12-м витке, участвуя в бесконечных битвах, умирая и убивая раз за разом. Но дух спирали сжалилась надо мной, подарив возможность начать все сначала. Вернуться в прошлое, в тот день, когда Вечная назвала мое имя. Говорить о том, что я прикончил Рамуила, тоже не стал. Это было как-то слишком, что ли. Я хотела бы тебе поверить, но то, что ты говоришь, слишком невероятно, Нейт. Я вздохнул, но не было ничего удивительного в том, что она мне не верила. Слишком уж нереальной казалась моя история. Но даже если я тебе поверю, после небольшой паузы продолжила сестра, то выходит, что я тебя совсем не знаю. Так и есть, согласился я, и это было даже к лучшему, как и я тебя. Хочешь забавный факт? Когда я вернулся обратно, то совсем не помнил тебя. Я помнил маму, помнил отца, но сестра воин выпала из памяти. Неудивительно, я стала воином, когда ты был совсем маленьким, и с тех пор мало навещала родных, ограничиваясь письмами, виновато согласилась Мия. Думала, что если буду усердно работать, найду хорошее место, то смогу перевести вас в лучшие места. Идем, решил я. Куда, увидишь. Я взмахнул рукой и создал дверь перед нами, открыл ее, после чего вкатил девушку туда, одновременно перестраивая реальность. Вместо стандартной рабочей комнаты я воплотил тот лес и озеро, что было в храме испытаний, разве что без его обитателей. Что как это, изумилась Мия. Ну да, несмотря на то, что она воин, вряд ли она видела артефакты подобного уровня. Это только начало. Вставай, Нейт, это не Сме. Мия осеклась, подняв отросшую руку, а затем неверящим взглядом взглянула на появившиеся ноги. Я сплю, к счастью, нет. Вставай. Я чуть отошел в сторону, не без удовольствия наблюдая, как сестра пробует встать и делает первые неуверенные шаги. Выходило это у нее с трудом. В какой-то момент девушка вообще упала на колени, но я решил, что не стану ей помогать. Она сама должна подняться. И она поднялась, прошлась босиком по свежей прохладной траве, наслаждаясь ощущениями. Как это возможно, Нейт? Это мое личное пространство. Артефакт, я продемонстрировал его на своей руке. Он очень высокого ранга, скорее всего мистического, и сделан настоящим мастером. Благодаря ему я могу создавать из своей духовной энергии этот мир и устанавливать в нем свои правила. В разумных пределах, разумеется. Это просто невероятно. Безумие какое-то. Откуда он у тебя? Сделал друг, не стал я вдаваться в подробности. Теперь ты веришь мне? Не знаю. Я все больше начинаю думать, что сплю или сошла с ума, что прямо сейчас открою глаза в своей постели, и все это станет просто сном. Ай, ты чего? Я ущипнул ее за руку и с довольной ухмылкой ускользнул, используя технику шагов. Разве во сне человек чувствует боль? Нет, охнула сестра. И все же я вынужден тебя немного расстроить. Это не навсегда. Я могу вернуть тебе руку и ноги лишь в этом месте, но стоит нам их покинуть, как они исчезнут. Пока что это все, что я могу тебе дать, и что ты хочешь взамен, чтобы ты не сдавалась. Вот, возьми, я бросил сестре небольшой кулончик. Одна из неудачных моих работ. Планировал сделать что-то вроде накопителя для духовной энергии для экстренного случая. Что это? Аккумулятор для спиральной энергии, на манер спиров. Сделал его из того же металла, способного удерживать энергию внутри себя, но, к сожалению, На практике он показал себя так себе, заполняется слишком медленно. Я не могу столько времени сидеть и медитировать, чтобы заполнить и его, и себя, да и энергия вытягивается так же неспешно, отчего в бою его использовать не выйдет. И зачем ты даешь его мне? Чтобы его заполнением занималась ты. Это место, я развел руками, очень прожорливо. Я не могу активно поддерживать его долгое время без постоянной подпитки, так что это что-то вроде сделки. Ты напитываешь его, а я даю тебе возможность снова ходить, бегать и тренироваться. Если будешь справляться быстро, сделаю еще один. Что скажешь? Даже не знаю. В ее взгляде было так много сомнения. Кажется, я понимал, что она чувствует. Она уже потеряла так много, оказалась сломлена, опустошена, и теперь появляется кто-то, кто дает ей надежду на будущее. И она боится этой надежды, боится, что если та рухнет, то это сломает ее еще сильнее. «Завтра мы придем сюда снова», — пообещал я. «А теперь пойдем». Я вернул Мию домой, а сам после этого отправился в трущобы, откуда уже переместился за пределы Варандера и продолжил свой путь к Тенрису. А когда солнце стало заходить за горизонт, обновил метку и вернулся обратно в столицу провинции. В тот вечер мы с Мией не говорили, а когда наутро предложил ей прогуляться, она протянула мне амулет с собранной энергией. Той внутри было совсем немного, но вряд ли это из-за того, что девушка не старалась. Просто в самом городе энергии действительно очень мало. С Мией я провел на природе часа четыре, и предусмотрительно закрыл дверь, чтобы ускорить течение времени внутри. Если я буду проводить с сестрой по полдня реального времени, то путь в Тенрис удлинится раза в два. И так шел день за днем. Каждое утро я давал ей возможность почувствовать себя живой, цельной, и это чудодейственно сказывалось на сестре. Она словно расцвела, и даже когда была вынуждена вернуться в реальный мир, то не выглядела своей блеклой тенью. «Нейт, я остановился в дверях, собираясь отправиться по своим делам после очередной прогулки. Спасибо, что делаешь это. Мы же семья». Рывок в сторону с одновременным уколом. Мия ловко отбила мой выпад, отступая. Ей сложно использовать технику шагов с чужими ногами, но она старалась. Стоит отдать сестрице должное, она весьма умела. У нее хороший отточенный стиль, в котором идеально сбалансированы атака и защита. Это мягкий стиль, со скользящими режущими ударами. Она никогда не принимала удары на жесткий блок, отводя их в сторону, и контратаковала после этого. Про некоторые техники и стили говорят, что это словно изящный танец, вот ее стиль и относился к таким. Стиль танцующего лебедя, так кажется она его называла. Он очень напоминал мою стойку текучей воды, но более подвижную и мягкую, без резких и внезапных выпадов. Ее меч пронесся совсем близко к моей щеке, заставляя отступить. Мы обменялись ударами, каждый из которых она отбила с настоящим изяществом. Ух, неплохо. Когда мне кажется, что я только нащупал брешь в ее обороне, она немного меняет темп схватки. Кто бы мог подумать, что моя сестра настолько способная. На сегодня хватит, решил я. Уже, Мия выглядела разочарованной. Сложно с тобой тягаться, улыбнулся я. А вот сестра напротив, нахмурилась. Нейт, ты поддаешься, не придумывай. Я хочу сразиться с тобой по-настоящему. Хочу видеть, насколько ты силен. Да брось, отмахнулся я. В этом нет ни малейшего смысла. Нейт, не сдерживайся. Мия, слушай. И тут сестра напала вновь. Быстро, стремительно, и попутно даже использовала технику духовного клинка, отчего меч в ее руках вспыхнул. Но нет, это не духовный клинок, скорее что-то схожее с моим копьем, пронзающим душу. Я увернулся, а вот дерево, оказавшееся позади, обзавелось дырой размером с кулак. «Сражайся!» Ну, сама напросилась. Беззлобно рыкнул я. Удар по ногам из низкой стойки. Мия подпрыгнула, ускользая от атаки, но я прекрасно знал, что она так поступит. Раскрутился и, когда она оказалась на земле, нанес настоящий град ударов, каждый из которых она вынуждена блокировать. И вот тут ее стойка дала трещину. Она работает, лишь когда противник медленнее тебя и не атакует быстро. Мия пыталась ускользнуть, но я настиг ее техникой шагов и обрушил град уколов. Она приняла их на покров и тут же рассекла воздух клинком, пытаясь меня достать. Внезапно Мия перешла в наступление. Ее стиль для этого не очень-то годится, но за счет техники шагов и той техники укола, что я видел прежде, это у нее даже получалось. Один такой укол я принял на покров, и тот едва выдержал, а она ударила им снова. И вот это уже было опасно. Ладно, Мия, хочешь, чтобы я был серьезным? Я перехватил инициативу, изображая, что снова пытаюсь пойти в атаку. Она, как обычно, заняла оборонительную стойку своего стиля. Я ударил, как ей кажется, обычно. Первая стойка костяного палача, сокрушающие оковы. Ее меч не выдержал и разлетелся на множество осколков, а мой клинок пошел дальше и оставил длинную, сантиметров 15, рану у нее на груди. Мия упала на землю, заливая ее кровью, а я едва одернул себя, чтобы не нанести второй, добивающий удар. Острие меча остановилось на расстоянии в пол ладони от ее глаза. «Лорды», — выругался я, отступая и отбрасывая меч, и лишь затем осознал, что Мия ранена. «Вот, быстрее съешь». Я достал из хранилища пилюлю лечения и зелье лечения. Сестра быстро их проглотила, а затем еще какое-то время приходила в себя после схватки. «Извини, тебе ни за что извиняться. Это я просила тебя быть серьезным. Мне нельзя становиться серьезным с теми, кто мне дорог». И это не было пафосной фразой. Я действительно чуть не убил Мию. Мой второй удар я делал на одних лишь рефлексах, на какой-то миг так увлекшись схваткой, что совершенно забыл, против кого сражаюсь. Я помог ей обработать и зашить рану. «Ничего, края ровные, скорее всего даже шрама не останется», — утешала она меня, но легче от этого не становилось. «Очень на это надеюсь», — вздохнул я. «Не против задержаться тут на день-другой, чтобы рана затянулась? Если мать или отец заметит рану, то возникнут проблемы. Уверен, ты говорил, это место прожорливо. Я его уменьшу». Буквально одним взмахом руки я вернул ему обычный вид. Небольшие покои с рабочей зоной, кузницей, кухней и парой спален. «Удивительно, как ты это делаешь», — в очередной раз поразилась сестра. «Пора бы уже привыкнуть», — немного смягчился я. Несмотря на ранение, Мия выглядела такой живой, почти беззаботной. Мой план работал, она действительно преодолевала себя, боролась и собирала себя по кусочкам. «Да-да, Нейт, слушай, а можно просьбу?» «Слушаю. Ты говорил, что это место может принять вид всего, что ты захочешь». «Да, могу сделать его похожим на наш дом, на наш старый дом, на, да на что угодно. Главное, чтобы я знал, как это выглядит». «Тогда», — Мия перестала улыбаться, став серьезной, — «можешь показать мне его, Ад? Зачем тебе? Просто хочу увидеть место, в котором ты жил. Покажешь, если ты просишь». Глава 34. Чтобы создать Радархарт, у меня не ушло много сил. Я хорошо знал этот город, его улочки, и разве что из-за обилия жизни энергия расходовалась очень быстро. И, если подумать, я впервые создавал разумных существ таким образом, и до этого момента я не был уверен, что у меня это получится. Получилось. На улицах было полно демонов, что занимались своими повседневными делами. Все было настолько хорошо сделано, что я на какой-то миг подумал, что действительно переместился на 12-й виток. Но конечностями, стоящие рядом, и то, что я без труда смог поставить мир на короткую паузу, указали, что это все лишь иллюзия. Сестра задрала голову и, наверное, полминуты разглядывала алые небеса, давящие и неприятные, и лишь после этого обратила внимание на город. «Это все не настоящие, да?» — на всякий случай уточнила она. «Да, но сразу скажу, мы тут максимум на час, иначе я растрачу всю силу». «Да, понимаю». Когда мы проходили по одной из улиц, девушка тронула одного из проходящих мимо демонов. Тот отреагировал, что было сюрпризом даже для меня, но немного не так, как сделал бы это в реальности. Он дернулся, раздраженно мотнул головой и продолжил свой путь, словно его тронул не человек, а село какое-то назойливое насекомое. «Он меня словно не увидел», — отметила она. «Да, скорее всего. Ты не уверен? Я впервые создаю тут нечто подобное. До этого я не создавал людей, а до тебя не создавал руки и ноги, лишь что-то простое и неодушевленное. По правде сказать, я сам удивлен, что вышло настолько реалистично. Думал, тут будут пустые здания». «Немного гнетущее место», — отметила сестра, поглядывая по сторонам. «Это из-за неба. Когда живешь под красным солнцем, так порой кажется, но к этому в итоге привыкаешь». Мы шли по Радархарту, и Мия, как самая обычная девушка, задерживалась возле прилавков с различными украшениями и платьями. Кое-что я даже разрешил ей примерить. «Жаль, что не могу взять это с собой. Можешь отложить и носить тут», — пожал я плечами. «Это не то, ты же понимаешь. Увы, пока что это все, что я могу». Но в целом прогулка проходила лучше, чем я ожидал. Я не показывал ей людей, лишь торговые районы Радархарта. «А тут, если не считать небо, не так уж и плохо», — улыбнулась она. «А ты что ожидала? Ну не знаю, трупов, крови, темных ритуалов. Или, Ты специально привел меня на рынок, чтобы это не показывать. Я не вижу тут людей. Где они? Ты правда хочешь это увидеть? На всякий случай спросил я. Да, хорошо. Идти до арены, где обычно сражались люди, было слишком долго, больше часа точно, а времени оставалось совсем чуть-чуть, так что я просто перенес нас туда. Мы оказались посреди приговоренных, что ютились кто где. Арена представляла собой довольно печальное зрелище. Если само место для главных боев еще выглядело более-менее привычно, то в остальное время люди сражались в ямах, и это действительно были ямы. Просто углубление в земле метров 20 шириной и метра 4 в глубину. Людей просто сталкивали вниз по двое-четверо, и наверх выбирался лишь один. И еду, соответственно, получал лишь один. Хочешь есть, убей других. В то время же, когда люди не дрались друг с другом на смерть, их держали на пустыре. Тут были и лежанки, и даже кое-какие строения, но их забирали себе обычно самые сильные. Те, кто могли постоять за себя, но еще не заработали 100 побед, чтобы перебраться в места получше. И потому кто где спал, можно легко было проследить местную иерархию. Самые слабые спали просто на земле, лицом в грязи, без одежды и какого-либо укрытия. Затем шли те, у кого было покрывало, следом люди с лежанкой, и т.д. Чем выше уровень комфорта, тем ты сильнее. Впрочем, то, что сегодня ты спишь в кровати, еще не значит, что к тебе ночью не придет обиженный слабак и не размозжит голову камнем во сне, а такое случалось с завидной регулярностью. Имя, увидев все это, оказалось шокировано, изумленно смотря на тысячи людей, что были заперты тут словно животные в загоне. И ты жил тут? Жил, спал, очень редко ел, и порой ел не то, что можно есть, сухо ответил ей. Свой страх перед возвращением на 12-й виток я переборол во время прошлого визита, но тогда я не возвращался сюда, в вольер для людей, а вот и завтрак. Сказав это, я скривился. Вот уж не знаю, почему мое подсознание решило это показать. Просто у края стены, которая на самом деле была не стеной, а вертикальным обрывом, ведь зона для рабов находилась в яме, просто очень огромной, появился демон с ведром помоев. Он вылил объедки, и люди как остервенелые бросились туда, пиная друг друга, дерясь, лишь бы чтобы съесть свою порцию тухлых потрохов и овощей. Что? Зачем они это делают? Мия была шокирована еще сильнее. Кажется, ее затошнило от одного вида творящегося безумия. Голод, равнодушно ответил я. Для меня эта картина стала уже привычной. В этом месте нет смерти. Если тебя убьют, то ты вернешься к жизни, и тело восстановится, но вот голод от этого не пропадет. Ты все равно будешь хотеть есть и пить, а приговоренных не кормит и не поит. По крайней мере, если ты не побеждаешь в боях. Иногда появляются вот такие добрые демоны, что сбрасывают нам свои помои, и те, кто не может победить, чтобы избавиться от голода, дерутся за них. Лорды, тут нет охраны, все они наверху. Я указал на вершину отвесной скалы, на которую никак не залезть. Следят сверху, но даже если сбежишь, тебя вернут. Мы все клейменные, и найти таких несложно. Каждый день сюда приходят демоны и отбирают жертв, основываясь на клейме. Там все записано. Я специально указал на символ, что находился на каждом из рабов. У тебя тоже такой есть? Теперь нет. Говорю же, это было в прошлой жизни. Я не попал сюда, убив демона-привратника. Я бы мог показать ей гораздо больше. Ужасы, которые здесь творятся. То, что делают люди с людьми, когда их не сдерживает ровным счетом ничего, ведь демоны не вмешиваются в то, что происходит в загоне. Если вдруг один приговоренный съел другого, то им будет плевать, жертва же все равно воскреснет. «Думаю, хватит», — сказал я, и в следующий миг мы оказались в моем обычном уютном логове. «И ты провел там 200 лет?» Она все еще не могла отойти от шока, даже вернувшись назад. «Около 100, дальше меня перевели в другое место, а затем и вовсе смог жить в том дворце наверху. Там условия были получше, но и ставки выше. Но да, большую часть жизни я провел в том месте». «Когда тебе было 5?» «Когда мне было 5», кивнул я. «Лорды, через что же тебе пришлось пройти?» «Но я не сдался, Мия. Я согласился показать это место с одной целью. Ты не единственная страдала. Мне жаль, что с тобой случилось то, что случилось, но поверь, это мелочи по сравнению с тем, через что пришлось пройти мне. То место создано, чтобы ломать людей, превращать их в пускающие слюни овощи через бесчисленные смерти и унижения. Но я там не сломался, я шел вперед и получил второй шанс. Я поняла». Я кивнул и предложил на сегодня закончить. У меня оставалось не так уж много энергии, да и мне нужно было осмыслить услышанное. Я вернул ее в комнату и рассеял дверь. «Родители знают?» спросила она перед тем, как я ушел. «Нет, и будет лучше, если не узнают. Я и тебе не собирался рассказывать, но испытания сближают, это я знаю как никто. И порой, чтобы человек понял, что может подняться, ему нужен пример. Да, думаю, ты отличный пример. Хоть мне все еще кажется, что я сплю», немного вымученно улыбнулась она. «До вечера, Ме. До вечера, Нейт. С того дня для нас с Мией многое изменилось. Для начала, она решила точно следовать нашей договоренности. Она будет проводить внутри моего пространства ровно столько времени, сколько энергии накопит сама, будь то полчаса или пять минут. Обычно тех крох, что она собирала за день, на большее не хватало, слишком уж слабый был энергетический фон в городе. Мог ли я дать ей больше времени? Разумеется, учитывая, что я постоянно бывал за пределами города, но сама Мия этого не хотела. И если во время первых дней пребывания тут она по большей части наслаждалась обретенными конечностями, то после того, как я показал ей 12-й виток, она исключительно тренировалась, оттачивала технику меча, просила спарринга со мной, но больше не просила меня не сдерживаться. Да и мне нужны были эти тренировки. За те 3 года, что я провел за охотой, я немного отвык сражаться с людьми, и тренировки с Мией были неплохой возможностью вернуть прежние навыки перед поступлением в школу. И так шел день за днем, пока я наконец не прибыл в Тенрис. «Ме, меня не будет пару дней, так что возьми еще один накопитель», — вручил я точную копию первого амулета. «Думаю, за это время ты заполнишь оба. И куда ты отправишься?» — спросила она, принимая амулет. «Да так, нужно разобраться с одним старым делом». «Ничего серьезного», — улыбнулся я. «Просто хочу отойти подальше от города, куда-нибудь в леса, и спокойно помедитировать. Сложно развиваться с таким низким энергетическим фоном». «Ох, да, понимаю», — смягчилась она. «Я и тебя как-нибудь вывезу», — пообещал я. Ловлю на слове, не осталась она в долгу. И с этими словами я покинул дом. Прошелся по уже обычному маршруту к трущобам, и, выбрав место потише, а использовал я всегда новое место, переместился к последней метке. Даже спустя почти 2 недели, что ушли у меня на путь до Тенриса, не похоже, чтобы кто-то замечал мои перемещения. И я уже даже подумывал рискнуть и перемещаться прямо домой, чтобы не тратить время на прогулку, но пока что не желал рисковать. Мало ли, одно дело трущобы, а другое дело промышленный район. Там может быть один из артефактов установленный, к примеру, хранителями знаний. Они слишком щепетильно относятся к своим машинам и вполне могут поставить подобные артефакты, так что, наверное, все-таки лучше не рисковать. Я оказался примерно в 100 метров от тракта, ведущего в Тенрис. Тут я сменил свой обычный городской наряд на более удобную и непримечательную дорожную одежду, после чего вышел на дорогу. К городу я вышел 4 часа, и на первый взгляд он не очень-то впечатлял. Я как-то так его и представлял по старым рассказам Ми. Изначально тут была возведена крепость на холме, а позднее, по мере разрастания и увеличения силы ордена Бесконечного Меча, крепость стала городом. Город состоял из 3 частей: старая крепость, находящаяся в самом центре и возвышающаяся над остальными, затем новая крепость, по сути являющаяся 2-й линией стен, что были выше и шире основных, а затем уже целая куча одноэтажных и 2-этажных домиков, как грибы, разросшихся во все стороны. В основном это были фермерские хозяйства и дома крестьян, но если присмотреться, то можно было увидеть и разного рода мелкие ручные мастерские, где не использовались машины. Теперь мне оставалось лишь найти Хайтема. Глава 35. Тенрис был гораздо менее удобным, чем Варандер, в плане скрытности. Пусть он был гораздо крупнее моего родного города, но чужаки тут были на виду, так что с изучением местности у меня были кое-какие сложности. И в первую очередь мне на руку сыграла внешность ребенка. Я не стал выискивать взрослых, ходить по тавернам и постоялым дворам, а просто нашел местную детвору. Не понаслышке знаю, что дети частенько осведомлены о том, что происходит в городе, не хуже, а то и лучше взрослых. Вот и я, выбрав небольшую компанию ребятни, представился сыном одного странствующего торговца и попросился поиграть. Было бы странно, если я стал выспрашивать у них о Хайтеме, поэтому я выжидал и фактически потратил целый день, просто прощупывая почву. На второй я уже стал понемногу задавать вопросы, но не прямые. Например, кто самый сильный воин в ордене и тому подобное. И в конце концов имя Хайтема прозвучало, но все еще, сохраняя осторожность, не стал пока расспрашивать детальнее, да и дух спирали оказался на моей стороне. Когда речь в очередной раз зашла о сильных воинах, Детвора решила пойти посмотреть на тренировку воинов ордена, и показали мне самый настоящий подкоп под крепостной стеной. Вот это меня сильно удивило. Детвора от скуки проделала в земле настоящую дыру под первой стеной, и даже страшно представить, сколько времени и сил у них на это ушло. Проход был совсем маленьким, взрослый туда не пролезет, но кто-то вроде меня. Оказавшись на той стороне, детвора провела меня окольными путями до места, откуда открывался хороший вид на плац, где занимались десятки воинов. «О, вон это Хатим, крутейший воин ордена!» С восторгом протянул какой-то мальчик и шмыгнул носом. «Когда я вырасту, то стану таким, как он. Значит, вот как ты выглядишь, Хатим». Он действительно производил впечатление. Крупный, высокий и широкоплечий мужчина в распахнутой алой рубахе, демонстрирующий мощную мускулатуру. Ярко-рыжая грива волос намекала на сродство со стихией огня, что было редкостью для внутренних витков. Наверное, моя первая ассоциация при виде его – лев. Сильный и грозный. Даже стоя на плацу, рядом с другими капитанами ордена, он выделялся на их фоне. Да уж, теперь я еще сильнее понимал, почему руководство ордена Бесконечного Меча закрывало глаза на его шалости. Навскидку, по силам он сопоставим с главой клана Юсур, и даже если слабее, то ненамного. Мия говорила, что он воин четвертого шага, но нет, он уже перешел в пятый, стал мастером. Пока ребятня вокруг меня восхищалась воинами, что-то там лепетала, я изучал своего будущего противника. То, как он двигается, как говорит, как ходит. И отметил, что он действительно чувствует себя хозяином этого места. Мог запросто дать затрещины чужим ученикам, которые неправильно исполняли упражнения, а их наставники при этом тупили взгляд и делали вид, что так и надо. «Натаниэль, если у тебя когда-нибудь будет ученик, ни за что не позволяй кому-либо поднимать на него руку», вспомнил я слова Мириона. «Помни, что его обучение – твоя ответственность, и если другой вздумает учить его силой, ты должен это пресечь». Я уже и не помнил, в какой именно ситуации это от него услышал, но смотря на эту сцену, слова учителя сами собой всплыли в памяти. Мне стало тошно от этого ордена. Запустили лиса в курятник, и даже не пытаются его выгнать. Хорошо, что Мия так и не смогла довести мое поступление сюда до логического конца. Я бы тут не прижился. Впрочем, еще неизвестно, что будет ждать меня в багровом возмездии. Тренировка воинов длилась более получаса, и Хатим даже специально вызвал пару учеников на спарринг. Последних затем уносили на носилках, что они могли против мастера, да еще с таким опытом. Это было избиение младенцев. Я знал, что порой самых спесивых учеников надо ставить на место, демонстрировать силу, но то, что делал Хатим, было банальным бахвальством, унижением слабых. Делал ли он так же с Мией? Я стиснул зубы от злости, и в этот момент Хатим повернулся в нашу сторону. Тут пришлось себя одернуть и взять эмоции под контроль. Кажется, он почувствовал мою жажду крови. Но, судя по тому, что быстро отвернулся, ничего не увидев, решил, что ему показалось. Зато дети не на шутку перепугались и решили поскорее сделать ноги, как, впрочем, и я. Мы ушли незамеченными так же, как и пришли, и перед тем, как покинуть детей, сообщил им, что на закате мой отец уезжает. Больше верить я в их компании мне смысла не было. Подкопом в стене я воспользовался в тот же день, но уже вечером и в полном одиночестве. Осторожно крался в тенях, слушал, что говорят воины ордена, и изучал местность. И так день за днем. Я не видел смысла спешить и устраивать заварушку, предпочитая как следует подготовиться. Всего на разведку я потратил больше недели, несмотря на обещание Мии, что меня не будет всего пару дней. Пока было светло, я занимался медитацией и отрабатывал техники, а ночью шнырял за первой линией стен. К сожалению, пути в старую крепость я так и не нашел, но это оказалось и не нужно. Хатим редко туда захаживал, а его дом вообще находился словно в отдельной секции, окруженной забором. Эдакий маленький дворец. Никто другой за пределами старой крепости, а может даже и в ней, не мог похвастаться такими хоромами. И видя все это, меня удивляет, что Хатим еще не магистр ордена при всем при этом. Уж очень много ему чести, даже несмотря на то, что он выдающийся воин по местным меркам. Теперь мне оставалось нанести удар, и возможность для этого подвернулась совершенно внезапно. В одном из подслушанных разговоров говорилось, что через пару дней орден будет праздновать какую-то победу. Видимо, на турнире орденов, о котором рассказывала Мия. И действительно, в последующие дни началась активная подготовка к этому мероприятию. На территорию крепости завозили целые телеги, груженные едой и выпивкой. Это было моим шансом. но для проворачивания схемы мне пришлось вернуться в Варандер и пройтись по алхимическим лавкам в поисках некоторых травок. Жаль, что Юл сейчас была далеко, и я не мог с ней связаться, ее навыки алхимика мне бы пригодились, а так пришлось основываться на своих скудных знаниях. В итоге я изготовил простенький сонный порошок, который в теории должен был значительно усилить эффективность спиртного и вырубить большую часть орденцев. И пока те будут разбираться, что произошло, я уже покончу с Хэтимом. Перед самым началом праздника я прокрался к бочкам, вскрыл каждую из них и засыпал порошок, после чего ушел и стал ждать. Действовать он должен был не сразу и мягко, учитывая не самую большую концентрацию. Праздник у Ордена Бесконечного Меча проходил с размахом. Воины пили, веселились, пока наконец не начал действовать яд. Крайне легкомысленно Орден подошел к этому празднику. А если бы я был одним из адептов темной секты и подмешал не снотворное, а смертельный яд, да и я мог бы это сделать, отомстив не только Хайтему, но и всему Ордену сразу за сестру. И все же, я решил, что это перебор. Слишком много невинных может пострадать от этого. Нет, я пришел сюда за одним конкретным человеком, и когда я с ним закончу, Ордену и так достанется, ведь он лишится сильнейшего своего воина. Когда песни и танцы совсем уж стихли, а улочки крепости опустили, и даже патрулей я уже не замечал, решил, что пора действовать. Закинул в рот одну из черных ягод, натянул на голову капюшон, а нижнюю часть лица скрыл тканевой маской, после чего направился прямиком к дому Хайтема. Двери оказались закрыты, так что я просто перемахнул через забор. Благо тот был не очень высоким, и скорее был демонстрацией статуса, чем настоящей преградой. Во дворе его дома оказалось пусто, но я на всякий случай все равно был готов к неприятностям. Я не таился, и обнажив зергул, гарду которого я замотал тряпкой для меньшей узнаваемости оружия, шел прямо к дому. Отворил раздвижную дверь, войдя в главный зал и увидел сидящего за столом Хайтема. Он не спал, хоть и был слегка пьян. «А вот и гость, я тебя уже заждался», — осклабился он и поднялся из-за стола, в одной руке держа горлянку с выпивкой, а в другой странный двухклинковый меч, словно взяли два полуторника и соединили их рукояти. «Ребенок, за мной послали ребенка, да это почти оскорбление. Небось думал, что я тут валяюсь без сознания, как остальные, но у меня своя выпивка». Он ошибался, я был даже рад, что он в сознании. «В убийстве беззащитного нет ни чести, ни удовольствия, но я даю тебе шанс, маленький убийца. Скажи, кто тебя послал, и я обещаю, что твоя смерть будет быстрой». И с этими словами он пнул стол, который влетел в стену неподалеку и разлетелся в щепки. Я молчал, не видел смысла говорить, и уж точно я не собирался рассказывать ему причины, по которым я к нему пришел. Правильно говорят, у стен есть уши, и мало ли кто может услышать про чью-то покалеченную сестру. «Ладно, сам напросился», — зарычал он и швырнул в меня горлянку с выпивкой. Я увернулся, используя шаг скользящего ветра. Хэтим использовал свою технику шагов, бросаясь мне наперерез, раскручивая меч, отчего тот становится похож на гигантский смертоносный круг. Отступил, а попадание его меча разнесло в щепки доски на полу в том месте, где я был пару ударов сердца назад. «Шустрый». Я все еще молчал, и пока он освобождал свое оружие, атаковал прямым выпадом, обрушивая на него целый град ударов и вынуждая его отступить и принимать их на покров. Рыкнув, он махнул своим оружием, которое за доли секунды покрылось пламенем, едва меня не доставшим, а следующим взмахом он послал волну огня прямо в меня. Рывок в сторону скользящим ветром, затем прыгнул на стену, оттолкнулся, что есть силы, и с разворота ударил его сверху. Хэтим раскручивает оружие перед собой, словно лопасть, и мне не удается пробиться через нее. Мы обменялись ударами, кружа вокруг друг друга. Пару раз он использовал огненные техники, отчего внутри строения начался пожар. Он сделал рывок вперед и мощным взмахом снес одну из опорных колонн зала, попутно разнеся на куски какую-то оружейную стойку, что была тут в качестве декорации. Неприятное у него оружие, даже если ускользаешь от одного удара, то тут же рискуешь получить удар вторым, и при этом зона поражения лишь чуть-чуть уступающая копию. Но и уметь таким владеть — это целое искусство. «А ты все-таки что-то да умеешь», — хохотал он. «Кто тебя послал, Кьюби? Бахош, Атолла?» Он наступал, раскручивая перед собой оружие. Я даже не пытался это блокировать, просто отступал, прячусь за полыхающей балкой, и, выждав удачный момент, обхожу противника. Он резко сменил руку, и ударил наискось, отклонился в сторону и тут же сделал укол зергулом в незащищенную шею. Удар был слишком внезапным, Хэтим не успел закрыться покровом и от безысходности встретил меч предплечьем. Зергул рассек его почти до кости. Воин в ответ ударил меня ногой в грудь. Я принял удар на покров, значительно снизив урон, но все равно отлетел метров на 5. Приземлился на ноги и встал в низкую стойку техники демона резни. «Щенок, да кто ты такой, как какой-то пацан может драться наравне со мной?» Ладонь Хайтема вспыхнула огнем, а затем он прижал ее к кровоточащей ране, прижигая ту. Зарычав от боли и ярости, Хайтем отступил. 3 шага назад и он подкинул носком ботинка копье, валяющееся рядом, подхватил и швырнул в меня. Легко от него увернулся и оно воткнулось в стену позади меня, и пока я отвлекся на него, противник бросился в атаку. В очередной раз ускользнул от атаки и ударил его в лицо клинком. Тот, разумеется, принимает мой удар на покров, и совсем не на обычный. Защита внезапно вспыхнула и меня обдало нестерпимым жаром. Это было неожиданно и я не успел отреагировать. Хэтим обрушил на меня свой мечом, дополняя его огненной техникой, и я закрылся одновременно и зергулом, и покровом. Но даже так меня отбрасывает и вбивает в горящую колонну. Я упал на пол, чувствуя, что рука онемела от удара, а из легких выбило воздух. Я зашелся кашлем, пытаясь восстановить дыхание, но разумеется этот ублюдок не позволил мне полноценной прийти в себя. Взмах клинка и в меня устремилась небольшая волна пламени. Пришлось поднапрячься и увернуться. Перекатываюсь, наконец делая полноценные вдохи, но дым начинает сильно мешать. Если это все, что ты можешь, маленький убийца, то лучше сдайся. О, ты и представить себе не можешь, что я могу, оскалился я, но вряд ли он это увидел из-за маски. Так ты все-таки можешь, Говор. Рывок вперед. Первая стойка костяного палача. Удар тройного клинка. Эта атака гораздо сильнее, чем мои обычные, и это выбивает его из равновесия. Он уже подстроился под мой стиль боя, видел техники и стиль, что я использовал, а значит самое время менять тактику. Хэтим выдержал эту атаку, но я только начал. Техника демона скрытности. Коварный шаг. Он ударил, но рассекает лишь фантом. Настоящий я в этот момент оказался у него за спиной. Стоит отдать воину должное, в этот момент он успел закрыться покровом, к счастью обычным, а не огненным, и атакуя я зергулом, то не пробил бы его, но я воспользовался другой техникой. Техника демона резни. Алые когти. 4 когтя без труда вскрывают покров и распарывают его спину. Вновь рык, он развернулся и взмахом меча снес еще одну балку. И без того полыхающее помещение начинает рушиться, отчего нас обоих чуть не погребли обломки полыхающей крыши. Бросился в сторону выхода, понимая, что продолжать схватку в этом месте, значит прикончить не только его, но и сдохнуть самому. Из горящего дома мы выскочили одновременно, и Хэтим ухитрился при этом чуть не снести мне голову прямо на бегу. Я увернулся от него кувырком, одновременно давая зергулу волю. Всю схватку я не демонстрировал, что он способен сражаться сам, и не ожидавший этого противник подставился. Зергул отсек ему мизинец и безымянный палец, отчего мастер едва не выронил свое необычное оружие. «Сдохни!» — рыкнул он, и, крутанувшись вокруг своей оси, с размаху послал в меня огромную огненную волну. Увернуться от нее на таком расстоянии не успевал даже с техникой шагов, так что оставалось минимизировать урон. Покров. Алый покров демона резни. Наверное, впервые я использовал 2 слоя брони. Простой воин не смог бы такого сделать, а вот я, за счет 2 типов энергии, довольно легко. Но даже так пламя очень неплохо меня опалило. Боюсь, что брови спалил. Что, как ты? Опешил мой противник. Кажется, он совершенно не ожидал, что я выдержу его сильнейшую технику. Бросился вперед, он встречает меня горизонтальным ударом, а я прыгнул, пропуская его под собой и одновременно с этим выхватил костяные клинки из пространственного кармана. Не хотел их использовать, но схватка слишком затянулась. На пожар могут прибежать те, кто не отключился. Скорее всего, что что-то не так уже поняли, но еще не поняли, что цель нападавших этим. Один клинок пронзил ему запястье, другой бедро, третий плечо. Я оттолкнулся от одного из них и что есть силы врезал ногой воину в подбородок, отчего тот отлетел на 2 метра. Все-таки несмотря на габариты я был силен физически, плюс эффект черной ягоды. Хэтим пытается подняться, но я успел раньше. Один костяной клинок прибивает его правую руку к земле, второй левую, третий и четвертый – ноги. Граар, сектантский ублюдок, я тебя прикончу. Задергался он, но был подобен жуку распятому иголками. Насколько я помнил, у моего школьного учителя на отцовской фабрике было такое хобби. Он распинал бабочек и помещал их в рамки. Я тем временем неторопливо достал небольшой костяной нож и самолично вогнал его ему в бок, но специально так, чтобы не повредить внутренние органы. Хэтим задергался снова, но безрезультатно. Клинки слишком крепко держали его. «Ну чего ты ждешь? Прикончи меня, но знаю, тебя достанут. Ты ответишь за это». Я встал ему на грудь и смотрел сверху вниз, держа меч у его горла. Один взмах и ему конец. Но будет ли это так справедливо? Мне не было его жаль. После того, что он сделал с Мией, напротив, мне казалось несправедливым заканчивать все так быстро. Уж что я знал точно, жизнь порой бывает гораздо хуже смерти. Нет, я отлично помнил, как лежа на песке арены, порой, молил о смерти. Когда твои кишки тянутся по земле, и ты отчаянно хочешь, чтобы все это уже наконец закончилось, но тьма никак не приходит. Тебе не стоило переходить дорогу секте демонической крови. Из рассказа Мии я знал, что они не раз вступали в прямую конфронтацию. Я вытянул два пальца и покрыл их когтями алого демона, после чего ударил мужчину прямо в живот, целя в сосредоточие. Он закричал, задергался, а затем весь затрясся, чувствуя, как чужеродная энергия выжигает его меридианы. Это было больно, говорят, что это вообще самая болезненная вещь, что может испытать воин. Процесс занял чуть больше минуты, и я оказался удовлетворен результатом. Я выжег его сосредоточие, навсегда лишил его способности использовать внутреннюю энергию. Но едва ли это было все, что я ему приготовил. Нет, я только начал. Я сделаю так, чтобы каждый его вдох был наполнен мучением и ужасом, а смерть будет чем-то желанным. Дав пару пощечин, привел Хайтема в чувство, и прежде чем продолжил свое черное дело, сказал ему пару слов. «Вначале я собирался просто прикончить тебя, но передумал. Нет, я сделаю так, что ты сам возжелаешь смерти, но не получишь ее». Взмах зергулом, и я отсекаю ему правую руку у самого плеча. Затем отправляю ее вместе с клинком в свой пространственный карман. Затем также поступаю и с правой ногой, достоинством, левой ногой. Я буквально собирался лишить его всего. Затем пришел черед левой руки, и все, что я забрал, отправилось в пространственный карман. Не собирался давать ему возможность так легко их вернуть. Я вновь запрыгнул ему на грудь, схватил одной рукой подбородок, а другой вытащил костяной кинжал. Я вогнал ему его прямо в щеку, попутно выбив несколько зубов. «Это чтобы ты не кусался», — сказал я и пальцами вырвал ему язык. Затем глаза, я выдавил их ему большими пальцами и выскреб без остатка, чтобы точно быть уверенным, что их легко не восстановить. Хэтим уже не рычал, а стонал, захлебываясь собственной кровью. Пусть он и воин, но сдохнуть от кровопотери мог даже он, особенно без сосредоточия. Пришлось ему немного помощи, буквально запихнуть в дырявый рот одну из пилюль лечения, заставляя того ее проглотить. «Ну и какого это чувствовать себя куском мяса без будущего?» — спросил я, склонившись над ним. «Ты больше не воин. Осталось еще две вещи, которые я могу у тебя забрать. Жизнь и слух, но пока я заберу лишь вторую. Оставлю тебя обрубком, без рук и ног, лишенного возможности говорить, слышать, видеть. Твои друзья могут вернуть тебе их, но будут ли они это делать? Ты теперь не воин, лишь блеклая тень старого себя. И даже если они тебе их вернут, я вернусь, чтобы вновь их отобрать. Я заставлю тебя познать настоящее отчаяние, так же, как ты заставил познать его мою сестру. Но это, разумеется, вслух я не сказал. У меня еще есть дела, и пока они не закончены, я буду тебя навещать. Восстановишь зрение, я вновь вырежу тебе глаза. Вернешь ноги, отрежу их снова. Я дарую тебе смерть лишь когда сам захочу. А пока, наслаждайся одиночеством. И с этими словами я уничтожил его барабанные перепонки. Со стороны ворот во владение Хайтема послышался шум. Видимо, орденцы пожаловали. Не слишком-то они и торопились. Так что я рванул прочь, и забежав за полыхающий дом переместился. Вначале к последней метке, что находилась за пределами города, потом к озеру, где нынче обитал Икакок. «Дерьмово выглядишь», — хмыкнул демон, видя меня. «Ага», — кивнул ему и сплюнул кровь на землю. Затем вышвырнул из пространственного кармана отрубленные конечности. «Избавься от них, из каких это пор я превратился в твоего слугу?» — забурчал он. «С того момента, как стал жить тут», — сухо ответил ему. «А я пошел спать, нужно немного прийти в себя». После схватки с Хэтимом прошло почти 3 месяца, и за это время никто и не подумал связать таинственного убийцу и девушку-воина, ставшую инвалидом. Зато слухи о том, что секта демонической крови нанесла жестокий и подлый удар по ордену Бесконечного Меча, докатились даже до Варандера, хоть и без особых подробностей. Что-то там говорили о нескольких десятках убийц, которые подло напали на орден во время праздника, но бравые воины дали им отпор. Я, слушая это, лишь усмехался про себя. Но вот про Хайтема никаких слухов не было, что печально. Я сам пока не рисковал возвращаться на место преступления, но сделаю это как-нибудь. В конце концов я обещал ему, что буду отнимать у него все, раз за разом. Пока же у меня были дела поважнее. Через пару часов должен был начаться отбор в школу Багрового Возмездия, и я собирался принять в нем участие. «Волнуешься?» – спросила Мия, заканчивая с сегодняшней тренировкой. «Не вижу смысла», – покачал я головой. «Да брось, ни за что не поверю, что ты вообще не волнуешься перед началом экзаменов», – сестра бросила укоризненный взгляд и уперла руки в бока. «Я вот волновалась, даже очень. В конце концов это ответственное мероприятие, на котором ты должен показать все, что можешь. Я справлюсь, что бы они там ни придумали». Самым неприятным в предстоящем было то, что никто не знал, какими именно будут испытания. Они каждый раз были разными, но все они были выстроены так, чтобы проверить разные аспекты развития, как умение обращаться с оружием, контроль внутренней энергии, дополнительные навыки вроде алхимии и артефакторики. В зависимости от того, откуда ты родом и что можешь, тебя либо отправят домой, либо примут на один из факультетов. Разумеется, я хотел попасть на факультет Громового Дракона, так как он считался лучшим и самым элитным, но по слухам туда брали только самых выдающихся, и по большей части это были айрваны из знатных кланов. Даже если ты выдающийся воин, гений, если за спиной у тебя нет влиятельного покровителя, попасть туда получится лишь в случае везения. Если мест будет больше, чем кандидатов, пылающий феникс куда реальнее, вот туда можно без проблем попасть по способностям, а не по знатному происхождению. Но для меня это было нежелательно. Я должен стать лучшим, максимально проявить себя, чтобы попасть в список вечной и стать претендентом. Нисколько не сомневаюсь, улыбалась она. Я улыбнулся ей в ответ. Все-таки за эти 3 месяца она очень сильно изменилась. Теперь это была та Мия, которую я знал до испытания храма, уверенная в себе и веселая. «Ладно, я пойду», — сказала она и направилась к двери, ведущей на выход. Перед ней стояла каталка, в которую сестра села и выкатилась в свою комнату. Стоило ей пересечь дверной проем, как рука и ноги исчезли. «Не засиживайся там, я тоже сейчас приду», — пообещал ей, а сам отправился на склад, чтобы выбрать себе одежду. «Стоит ли мне одеть что-то более традиционное для кланов, или более практичное, в чем удобно сражаться?» Я не слишком жаловал айрванские ханьфу, которые пусть и были удобны, но гораздо хуже подходили для сражений, чем простые штаны и рубаха. Надо было спросить совета сестры. В конце концов я решил, что лучше следовать традиции. Мне нужно произвести хорошее впечатление на экзаменаторов, и лучшим способом это сделать – проявить уважение к айрванским традициям. Отобрав наиболее подходящий наряд, уже собирался уходить, как на глаза попалась статуэтка. Та самая статуэтка дракона, которую я вынес из храма, и которая все это время просто валялась на складе, из которой я понятия не имел, что делать. «Может, и впрямь стоило тебя уничтожить?» — хмыкнул я, а затем нахмурился. На лбу дракона была изображена спираль, и вот что интересно, я не помнил, чтобы раньше там был этот символ. Я протянул руку и коснулся его, проведя по спирали большим пальцем. И вот странно, статуя внезапно отреагировала. Я ощутил легкое покалывание на подушечке, и словно воздух вокруг стал холоднее. Это стало для меня знаком, что лучше отступить. Внутри статуи словно что-то начало происходить, и мне это категорически не нравилось. Используя силу управления этим местом, я попробовал ограничить ее, экранировать, но допустил серьезную ошибку, и сделал это не сейчас. Статуэтка месяцы, что провела у меня в пространственном кармане, тянула отсюда энергию, и сейчас, когда я вступил с ней в контакт, начала буквально поглощать это место. Надо выкинуть ее отсюда, срочно. Мир вокруг уже начал плыть и разрушаться. Я схватил статуэтку, ощущая настоящий ледяной холод, исходящий от нее, и бросился к выходу. Нужно было срочно лишить ее притока духовной энергии, но сделать это в мире, что целиком и полностью состоит из него, невозможно. Я не успел. До выхода оставалось каких-то пара шагов, когда статуэтка просто рассыпалась у меня в руках, превратившись в пыль. Мой личный мир схлопнулся из-за нехватки энергии, и меня буквально вышвырнуло в комнату Ми. Но это было сущей мелочью с тем, что мне в живот словно вогнали ледяную сосульку. Со мной что-то происходило. Чужеродная сила вонзилась в сосредоточие и стала распространяться по меридианам, опаляя им обжигающим холодом. Я закричал от боли. Мия, не понимающая, что происходит, тоже что-то закричала. Нечто расползалось внутри меня. Нечто пожирало один из центральных узлов, собираясь пустить свои щупальца дальше. Сразу вспомнились слова Райхема, что внутри находился фрагмент души дракона. И сейчас, судя по всему, этот фрагмент пытался поглотить меня. Ну уж нет. Я упал на пол, вопя от боли, и поспешно разорвал ханьфу на груди. Затем спешно прокусил подушечку большого пальца и криво-косо начертил на месте узла, из которого чужеродная сущность начала свое покорение, кровавую печать, после чего спешно стал выстраивать стену из потоков двух энергий. И это получилось. Я скрючился на полу, еще сильнее пугая Мию, и сплюнул кровь, заполнившую рот. Прямо сейчас внутри меня шла борьба. Сущность отчаянно долбилась в выстроенную преграду, но безрезультатно. Это длилось от силы минуты две, но казалось, что целая вечность. Последний раз я так себя чувствовал, когда разделял меридианы, и тогда чуть не отдал духу спирали душу. Нет, нет, что происходит? Мия хоть как-то пыталась не помочь, но в ее состоянии это было сложно. Все-все нормально, кажется. Я понемногу возвращал контроль над внутренней энергией, восстанавливал естественное течение силы и баланс, но все равно что-то было не так. Сущность, что пожрала мой узел, больше не пыталась поглотить другие. Я сел, подняв взгляд на сестру, а затем и выше. «Нейт, что-то не так?» – спросила она, но сейчас я смотрел уже совсем не на нее, а на то, что формировалось прямо над ней. Длинное белое туловище, клыки, рога. Прямо над ней в воздухе возник настоящий белоснежный дракон, словно сотканный из тумана и белой дымки. Я Рюджайтан, великий непобедимый божественный дракон горного источника. Страшитесь перед моей мощью.